Ложные подозрения. Три юных детектива встали в круг головами друг к другу. «Сейчас будет ясно, стоит ли за этим Скини», — тихо сказал Юстус. «Если бочка — это его очередной трюк, он точно знает, как его обойти». Скини Норрис рискнул и разогнался с самого старта. Он тоже преодолел все препятствия и теперь мчался к нефтяной бочке. «Сейчас будет интересно», — прошептал Боб. «Держу пари, он спокойно пройдет этот участок». Но все вышло иначе. Скини тоже оказался в числе неудачников, вылетев из поворота и приземлившись на твердый бетон. В ярости он отшвырнул скейтборд. «Вот отстой!» — громко закричал он и тут же бросил свой шлем. Для него чемпионат закончился. Юстус задумчиво закусил нижнюю губу. «Мы, очевидно, подозревали не того человека. Ситуация становится все более загадочной». Наконец, настала очередь Питера готовиться к старту. Рядом с ним стоял Стив Мэддокс со свистком. «Итак, номер 22, занимай позицию. Готов? Вперед!» Мощными ударами ноги Питер толкал себя вперед, набирая скорость. Он почти бесшумно скользил по гладкой бетонной трассе. Рампы, бордюры, лавки для него не представляли угрозы. Наконец, он направился к злосчастной бочке. Боб прижал руки к лицу. «Я не могу на это смотреть!» Но Питер сделал так, как и обещал Юстусу. В последний момент он сбросил скорость и объехал бочку по большой дуге. Через несколько метров он пересек финишную черту. «Лучшее время!» — крикнул Стив Мэддокс в мегафон. Толпа воодушевленно аплодировала. «Браво, Питер!» — хором закричали Юстус и Боб. Остальные участники уже поняли, что участок возле бочки очень опасный, и теперь вряд ли кто-нибудь из скейтбордистов упал бы на этом месте. Однако побить рекорд Питера по времени уже никто из участников не смог. Только последняя участница, девушка с непослушными локонами, приблизилась к его результату, но оказалась медленнее на 2 секунды. Наконец, были определены 20 участников, которые пройдут в следующий тур. Объявили часовой перерыв. Трое друзей уселись в тени пальмы. У Юстуса не выходили из головы падения около бочки. «Интуиция подсказывает мне, что здесь что-то нечисто. Все участники были классными скейтбордистами. Почему это место вывело из гонки столько людей?» У Боба были те же мысли. «Питер, ты заметил там что-нибудь необычное? Может, снова валялись маленькие камешки?» Его друг покачал головой. «Нет, я бы их увидел. Хотя все произошло слишком быстро. Понятия не имею, что это было». Из их укромного местечка открывался отличный вид на весь парк. Команда Стива Мэддокса готовила трассу для следующего заезда. Они собирали препятствия и увозили их на больших тележках. Юстус прищурился. «Нам надо узнать, откуда они взяли все эти вещи. Мне бы очень хотелось поближе взглянуть на бочку». Сотрудники толкали битком набитую тележку к большому контейнеру, который находился в конце парка. Юстус встал. «Это наш шанс! Давайте, пойдем со мной. Нам необходимо внимательно изучить улики». Боб вскочил. «Я в деле! Пойдем, Питер, но только не оставляй здесь свои доски». «Конечно, я же не дурак, а то кто-нибудь снова открутит мне гайки». Как можно незаметнее, трое детективов подошли к большому контейнеру. Судя по всему, в нем хранили инвентарь скейт-парка. За контейнером было небольшое пространство, отделенное ширмой. Питер нервно огляделся. «Надеюсь, за нами никто не следит». Чем дальше они удалялись от входа в скейт-парк, тем тише становилась музыка, и скоро остался лишь шум прибоя. Юстус ускорил шаг. «Давайте быстрее за контейнер, там нас никто не увидит». В отгороженной зоне все выглядело почти так же, как в магазине дяди Титуса. Здесь хранилось оставшееся от строительства скейт-парка. На краю некоторых мусорных баков сидели голодные ругающиеся чайки. Прямо в центре площадки стояло то, что трое детективов и искали — большая тележка с собранными препятствиями. Боб подошел к нефтяной бочке и осмотрел ее. «Судя по звуку, она пустая, да и выглядит обычной», — Может, мы идем по ложному следу?» Юстус выдвинул новую идею. «Мы не узнаем этого, пока не изучим все внимательно». Затем он увидел нечто в нижней части бочки. «Смотрите-ка, здесь есть небольшое отверстие. Кстати, бочка с крышкой, а это значит, что в ней хранили не нефть. В таких бочках хранятся другие жидкости. У дяди Титуса куча таких валяется. Давайте, помогайте. Я хочу открыть крышку. Мы должны докопаться до сути». Вместе им удалось откинуть жестяную крышку. Боб с любопытством просунул голову внутрь. Его глазам потребовалось лишь мгновение, чтобы привыкнуть к темноте. «Бочка выглядит пустой, но на самом дне я вижу странную коробку». «Сможешь ее достать?» — спросил Питер. «Подожди, я попробую. Да, получается, но она тяжело идет, будто ее удерживает магнит». Наконец Бобу удалось вытащить ящик из бочки. «Что это такое?» — вырвалось у него. Питер взял у него из рук жестяную коробку и открыл ее. Внутри находился большой баллончик с распылителем и какой-то электронный прибор. Питер, казалось, понял, что это такое. «Ребята, это автоматический распылитель! Судя по всему, его можно включать с помощью пульта дистанционного управления. Нечто подобное часто используется в кино для спецэффектов». Питер хорошо разбирался в таких вещах, потому что его отец работал в Голливуде и отвечал за спецэффекты. Питер указал на маленький рычажок, который нажимал точно на головку распылителя. «Видите это? Как только устройство включают с пульта дистанционного управления, из баллончика вылетает короткая струя». Юстуса будто током ударило. «Юху! Я так и знал! Мы на правильном пути! Что же внутри баллончика?» И он нажал большим пальцем на кнопку распылителя. Маслянистое облако тут же вырвалось из баллона и окутало его палец. «Я знаю, что это такое!» — взволнованно воскликнул он. «Дядя Титус использует похожую штуку, чтобы вернуть старые аппараты в рабочее состояние!» «Заржавевшие петли, шестеренки или гайки может спасти только машинное масло. Если его распылить, то все становится гладким и скользким, словно кусок мыла». Теперь и Боб мог сопоставить факты. «Ну, все логично. Когда машинное масло попадает на колеса скейтборда, они скользят, словно по гладкой поверхности льда. Этот аппарат специально использовали для того, чтобы вывести из гонки лучших скейтбордистов». Питер кивнул. «Больше нет никаких сомнений. Кто-то пытался выкинуть из гонки сильнейших соперников». «Верно, Питер», — добавил Юстус. «К счастью, ты оказался сообразительнее и объехал бочку по большой дуге. Так брызги не попали на твои колеса». Боб вытащил из кармана маленький цифровой фотоаппарат. Он всегда носил его с собой, потому что фотоаппарат — часть необходимого снаряжения детектива. «Я сделаю пару фото в качестве доказательства, чтобы мы могли показать их Стиву Мэддоксу». Но как только Боб сделал снимок, Юстус остановил его. «Подожди. Если мы сейчас отправимся к Мэддоксу, то никогда не узнаем, кто стоит за этим. Держу пари, что преступник или преступники скоро придут сюда, чтобы забрать распылитель и спрятать его. Никто не любит оставлять улики на месте преступления». Питер нервно огляделся. «Значит, преступник может появиться здесь в любую секунду. Давайте положим его обратно, накроем бочку крышкой, а сами спрячемся за мусорными баками. Оттуда мы сможем наблюдать за происходящим». Питер оказался прав. Едва трое друзей успели спрятаться, как услышали шаги. «Спрячьте головы!» — прошипел Юстус. Из своего укрытия они увидели приближающуюся женщину. Она искала глазами что-то за контейнером, как выяснилось, ту самую бочку. «Джеки, пойдем, я нашла ее», — тихо позвала она. И трое детективов сразу поняли, кто эта женщина. «Это же та самая», — прошипел Боб. «Вы ее видели? Продавщица мороженого из супермороженого Джеки. Только у нее на голове больше нет рожка. Но кто такая Джеки?» Разгадка не заставила себя долго ждать, потому что в этот момент на площадке появилась кудрявая девушка. Питер уставился на нее с открытым ртом. «Это же та скейтбордистка, которая заняла второе место в рейтинге! Не могу в это поверить! Неужели они стоят за этим?» Они подошли к бочке, и девушка открыла крышку. «Все в порядке, мама. Коробка все еще внутри, и никто ничего не заметил». «Очень хорошо, Джеки. Вытащи эту штуку и убираемся отсюда. Наш план сработал именно так, как мы себе и представляли. Все сильные соперники выбыли из гонки». Девушка поспешно убирала аппарат в рюкзак. «Да, все прошло хорошо. Остался только тот длинный, который и впрямь хорошо катается на скейтборде. Он мой единственный соперник на чемпионате». Затем они исчезли, а Юстус, Питер и Боб выбрались из своего укрытия. Они увидели достаточно.